Эта цивилизация исчезла неожиданно быстро, оставив после себя загадочные пирамиды, уникальную письменность и настоящие мегаполисы среди джунглей Центральной Америки. Историки до сих пор спорят, что произошло с этой цивилизацией. Погибла она в результате перенаселения, природных или экологических катастроф. Загадки Майя. У меня сегодня в гостях археолог Валерий Гуляев и историк Дмитрий Беляев. Здравствуйте, господа. Дмитрий Беляев, заместитель декана исторического факультета Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук. Проходил стажировку в университете Юкатан, Мексика. Действительный член Европейской ассоциации майюнистов. Автор более 25 книг и публикаций. Валерий Гуляев, заместитель директора Института археологии Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор, участник археологических экспедиций в Мексике, Ираке и на Кубе. Автор книг и публикаций, в том числе «Скифы. Расцвет и падение великого государства» и «Загадки погибших цивилизаций». Сильно экологические катастрофы влияли на цивилизацию майя и другие цивилизации? Нужно, наверное, начать не с майя, а вот сама постановка вопроса влияния природных катастроф на развитие человеческой цивилизации. Ведь все у нас в конечном счете восходит к Атлантиде, к Платону. И к вот этой самой глобальной, как считают многие, особенно дилетанты и любители, катастрофе, которая накрыла якобы все мировое пространство. Ну, вселенский потоп, да, еще надо. Ну, и потоп, и цунами, и свержение, взрыв острова Сант-Марин, Терры. Но в конечном счете наука разобралась, хотя науку всегда обвиняли, что она скрывает факты о действительных событиях. Сейчас, благодаря комплексным исследованиям вот в районе Средиземного моря, установлены все параметры. Чудовищное было извержение типа Кракатау, даже мощнее в 3 раза. А потом вода ворвалась в эту кальдеру, произошел гигантский взрыв, цунами, которое перехлестывало почти через всю восточную часть Крита. Стометровая. А поскольку это была морская цивилизация, у них был мощнейший флот, и торговые, и военные, то естественно, что все эти припортовые территории и все эти корабли накрыло волной, и находили там следы этих морепродуктов на высоте 20-30 метров там в центре. Вот, это правда. Была погублена одна из блестящих цивилизаций 2-го тысячелетия до нашей эры, Минойская. Вот. И это открыло простор для того, чтобы с материка пришли менее развитые микенцы и завоевали, так сказать, подорванную культуру, подорванное государство и так далее. Но появилось много любителей, желающих доказать, что, ссылаясь, кстати, на мифы, предания народов всех континентов, что так, это событие вот 10 тысяч лет назад произошло везде. И оно нашло отражение именно вот в этих самых преданиях и мифах всех народов мира. Ну, и когда 10 тысяч лет, это, в общем-то, практически мезолит, это время, когда еще люди не могли выращивать полезные растения, еще скот был, только первые опыты одомашнивался, вот, козы, овцы, то вообще возникает вопрос, а каким образом вот эти высокие культуры, которые и Платон описывает, и все эти вот любители приписывают существовавшим тогда обществам человеческим, каким образом? Ну и ответ только один, ведь наука дает представление, что вот такая-то культура, такой-то уровень, каменные, костяные орудия и все. А здесь вот такая вот гипотеза. И тогда придумано было вот то, что атланты или там другие носители этой высокой культуры, они такими техническими знаниями обладали, что современным даже народам и не снилось. И дальше вот появлялись всевозможные измышления по поводу майя. По поводу майя, одна из гипотез, что вообще классическая культура, это первое тысячелетие нашей эры, погибла как раз вот от такого. То же самое про ацтеков говорили. И у них действительно в преданиях там рассказывается, что огненный дождь с неба, там море вдруг, так сказать, нахлынуло на землю, все уничтожило. Земля тряслась, как в лихорадке. Вот, и, естественно, если мы посмотрим на территорию Центральной Америки, то от юга США и до Колумбии идет, как хребтина всех этих, и Центральной, и начала Южной Америки, цепь вулканов, действующих и уже потухших. И там эти явления... Да, по сей день. Они вот и по сей день. И в 96-м году Мехико тряхануло здорово, были жертвы. Вот. И поэтому и современная наука фиксирует эту вулканическую активность и ее влияние и на природу, и на людей. И что-то сохранилось от древности. Вот мы, думаю, сейчас с Димой к майе и перейдем. Такого катастрофического представления о том, что мировые эпохи сменяются вот такими катастрофами, у майя нет. Да, Пополь Вух там описывает отдельные, как там деревянных людей, вот эти все явления. Но это как раз, по-видимому, влияние ацтекское позднее, потому что у майя вот непосредственно в эпоху расцвета в классическую цивилизации ничего такого нету. Мировые эпохи действительно сменяются, определенные календарные циклы сменяются, но никаких катастроф не происходит в этом смысле. Так что это вот тоже такая мифология. А когда говорят о катастрофизме майя, почему-то сразу вспоминают эти пять эпох ацтекских, которые к майя никакого отношения не имеют. А ацтеки их не позаимствовали часом? Ну, они много что позаимствовали. Они же дикий народ пришли в 13 веке в Центральную Мексику. До них цивилизация Теотиуакана там была. Не могли позаимствовать у майя. И они заимствовали, конечно, у своих предшественников, вот у Теотиуакана, скорее всего, да, и ацтеков, но не у майя, потому что весь этот вот цикл, эти пять солнц, да, известно, это все строится на 52-летнем цикле, а для майя классических самыми важными были как раз циклы кратные 20 для счета, и все циклические там, эры, как мы их назовем, или эпохи мы их назовем, майяские, они все связаны с этими 20-летними, там 20 лет, 400 лет условно. Но у них календарь тоже весьма специфический и коренным образом отличается от ныне действующего там, общемирового. Да. Там, если мне память не изменяет, у них было 200 дней, в календаре. 260 цикл, лунный календарь. 360 солнц. Но он не лунный, до сих пор непонятно, какой. В общем, он культовый, ритуальный календарь. И 20 печатей. Да, и плюс эти, они частично совпадают вот, в некоторые циклы. И самое главное, у них вот длинный счет, так называемый, он идет от какой-то странной даты, 3113 год до нашей эры. Ну, как у нас рождение Христа открывает там и прочее. И он фиксирует день, неделю, месяц, год, прошедший вот со времени этой вот даты. Поэтому вот у них календарь какой. А какая-то отправная точка, почему 3000? А никто не знает. Это чисто искусственная была, видимо, конструкция, связанная с расчетом, наверное, уже астрономических событий. Потому что в последнее время все больше исследователи склоняются к тому, что вот этот 260-дневный ритуальный календарь, который, он именно ритуальный, он не предназначен для счета реального времени, он предназначен для определения того, как приносить жертвы правильно, когда люди рождаются, потому что вот календарные имена мезоамериканские связаны с этим календарем, что он связан с расчетами затмений, вот астрономическими вещами. Якобы судьба человека предсказывается по этому календарю. Да, и это именно по этому календарю. Меня всегда занимал вопрос, а как они вот между двух календарей умудрялись жить, вот между 360 и 260? Ну, они как совпадают, потому что каким образом это делается? Значит, 260-дневный календарь, он состоит из, значит, вот 20-дневный месяц базовая единица. И 13 днем, да, и 13, месяцев. Условно, то, что мы называем, нет, то, что называется там 13-дневной недели, циклов, иногда, да, цикл, такой цикл из 13 дней. И вот название дня, там, начиная от имиш и заканчивая хаос, совпадает с одним из вот, чисел, от 1 до 13. Но, естественно, 360, ну, приблизительный такой, да, солнечный год, он тоже, в общем, делится на 18 месяцев по 20, да, по 20 дней. Поэтому в итоге мы получаем, когда вот какой-то день надо обозначить, это, значит, число вот этого 13-дневного цикла, имя дня вот в священном этом месяце, и число месяца, значит, вот, который мы имеем, там, к примеру, там 13 Ахау, 18 Муан, это... У нас, значит, 13-й день, вот 13-дневном цикле, день Ахау, и 18-е число месяца Муан. Вот и все, все очень четко и ясно. Ну, и надо. Это вот дает 52-летний цикл, который по всей Мезоамерике используется. И который для ацтеков и для всех, кто жил в Центральной Мексике, был самым важным. На нем они строили свои катастрофические все пророчества. А для майя он был, ну, не настолько важен, потому что он сохранялся как базовый, но все равно майя в основном использовали другие. Ацтеки – наиболее крупная индейская народность Мексики. В XII веке ацтеки, пришедшие с севера, вторглись в долину Мехико и обосновались в ней. В XIV веке они основали поселение Теночтитлан, современный город Мехико. В 1427 году ацтеки подчинили себе население всей долины, а затем и центральной Мексики. К 1521 году государство ацтеков было завоевано и прекратило свое существование. Думаю, что мы из этих хитросплетений календарных, как к теме больше нашей сегодняшней, надо несколько общих слов про майя сказать, про эту цивилизацию. Ну, во-первых, всю историю майя делят сейчас на три больших этапа. Это доклассический, это до появления цивилизации, когда раннеземледельческие культуры существовали, оседлые такие, значит, общины земледельческие. Потом классический период, это примерно первые века нашей эры, 9 век нашей эры. Это вот первый этап высочайшей цивилизации майя. И постклассический, когда после катастрофы и чужеземного завоевания, 10-16 век, это уже сильно мексиканизированная культура майя, сохранилась в ряде мест, особенно на полуострове Юкатан и в отдельных местах там на юге Центральной Америки, в Белизе, отдельные города и так далее. И очень интересно, что вся территория майя делится на три таких культурно-географических области: северная, центральная и южная. Северная, вот это полуостров Юкатан, он, как так сказать, большой палец далеко в голубые воды Карибского моря выдается. Вот, и там в основном, вот, хотя и в классический период много центров, но вот роль Юкатана, она проявилась именно в постклассический период. Там и крупнейшие города Майяпан, Тулум, Чечен-Ица особенно, майя-тальтекская столица. А вот классическая цивилизация связана с центральной областью. Это Южная Мексика, Северная Гватемала. Ну и часто туда, не знаю почему, практически горный район Гондураса с Капаном, Киригуа относят. И, наконец, южная область. Это Тихоокеанское побережье Гватемалы и горы. Это Гватемала, часть Сальвадора и так далее. Так вот, развитие первоначальное вот, раннеземледельческих культур и вот, истоки этих всех цивилизаций классических, они связаны как раз с горными районами, причем не только южными, но и на северо-западе, там горы Чьяпаса. Оттуда тоже поток колонизационный шел, тем более, что там альмеки были до этого рядышком и прочее. И вот как раз мы сейчас подходим к моменту, что горная Гватемала, Сальвадор и прочие вот районы южной области майя, они на раннем этапе играли очень важную роль, вот какой, давали мощный импульс для развития. И именно на этой территории, где так много вулканов, вот, археологи давно находили вот прослойки пепла, пемзы, тефры, как ее называют. И прочее. И очень рано стал вопрос, а как это влияло на развитие местных культур? И вот мы переходим к такому городу, Чальчуапа он называется, находится он в западном Сальвадоре. И этот город, можно сказать, протогород, ну, они сейчас, американские там археологи работают, передатировали. Раньше они считали, что это рубеж нашей эры примерно. Вот, сейчас они к третьему веку нашей эры относят. И это практически все признаки города, цивилизации присутствуют. Это каменная архитектура, планировка вокруг прямоугольных мощенных площадей, ступенчатые основания пирамидальные для храмов и дворцов. И особенно вот каменная скульптура, стелы-алтари и с иероглифическими надписями. Здесь надо сделать небольшое отступление и пояснить, что это за город и что с ним произошло. Вот. Ну вот мы сейчас подойдем к этому. Чальчуапа – это местное название, естественно, мы не знаем точное название этого города. Вот. И где-то вот по старым датировкам на рубеже нашей эры, а по новым в третьем веке нашей эры, проснулся вулкан Илопанга. Он в 75 километрах от Чальчуапы находится. И было извержение мощное. И огромный слой белого пепла, он хорошо фиксируется вот в разрезах земляных, стал постепенно этот город как саваном окутывать. Что этот процесс был медленный, известно. Жители уж ушли из этого города. И дальше, поскольку вся окружающая территория, примерно подсчитывают где-то несколько тысяч квадратных километров вокруг этого города и так далее. Вся растительность, все водоемы, то есть ни пить, ни выращивать культуры сельскохозяйственные было нельзя. И население ушло. Вот дальше начинается толкование по поводу того, что с ним было, с этим населением. 200 или 300 лет жизнь на этом месте не возрождалась. Действительно, Чальчуапа – это один из центров очень важных, где находятся ранние надписи, иероглифические майя. Когда его откопали? Нашли его еще в 30-е годы, да. Но раскопки начались интенсивные в конце 60-х. Экспедиция Пенсильванского университета США. Вот. Сейчас три тома издана полностью. И в 1970-е годы. И видно, что действительно это был очень важный центр. Он считал очень долго. Там первые следы обитания еще, наверное, 11 веком до нашей эры датируются. И уже с середины первого тысячелетия до нашей эры это очень важный политический центр с монументальной архитектурой, вот, с ранними памятниками скульптуры, и который контролировал вот существенную часть долины вокруг. То есть, и торговые сети, обсидиан, нефрит. И примерно где-то началом нашей эры датируются там находки первых памятников письменности. Ну, нельзя сказать, что это самая ранняя письменность майяская вообще, но... На Тихоокеанском пляже Гватемалы более ранняя. Но она действительно, там одна из стел, в которой изображен правитель, который сидит на троне, по-видимому, в такой типичной майяской позе, и перед ним вот вырезаны колонки иероглифов. Но видно, что эта письменность ранняя, потому что там иероглифы еще идут в один столбик. Там тоже есть наскальный рельеф, там есть скальные такие выходы, да. И там вот на этих выходах были высечены фигуры, которые изображают тоже там знатных людей, каких-то сверхъестественных персонажей. Но это все ранее датируется вот еще первым тысячелетием до нашей эры. То есть можно некий аналог с Помпеями провести. Везувий – действующий вулкан на юге Италии, примерно в 15 километрах от Неаполя. Один из трех действующих вулканов Италии. Считается одним из наиболее опасных вулканов в мире. Известно более 80 значительных извержений, наиболее известное из которых произошло в 79 году, когда были уничтожены древнеримские города Помпея, Геркуланом и Стабия. Было описано древнеримскими авторами, в том числе Плинием-младшим, и долгое время считалось легендарным событием. Извержение долгое время считали, что оно сыграло очень важную роль для истории вообще всей южной области майя, что начались там этнические миграции, переселенцы, что часть из них переселилась на север, вот как раз в область уже равнинные, да, в центральную область майя, и там принесли туда цивилизацию. Теперь мы знаем, что все-таки не совсем так, что на самом деле вот в этой низменной зоне, в центральной области, одновременно с Чальчуапой тоже существовали свои уже высокоразвитые протогорода и, возможно, даже первые государства. И, ну, у них своя была судьба, тоже про них мы, конечно, скажем. Вот это, да, вулканизм. Но это важный момент, что на 200-300 лет этот мощный центр на юге культуры майя, он прекратил функционировать. И народ там появился через 300 лет примерно. Да. Это вот действительно катастрофа. Потому что другой случай, который мы видим тоже в горной области, в горной Гватемале, с, значит, Каменаль-Хуйу, вторым важнейшим наряду с Чельчуапой и, по-видимому, дружественным Чельчуапе, вот таким городским, протогородским, очень ранним центром важным, где тоже ранняя письменность майяская. Там иная ситуация, там тоже экология, но там не вулканизм. Хотя, на самом деле, это долина Гватемалы, это рядом с нынешней столицей, это тоже вулканическая зона, но там мы следов там, землетрясений особых не видим. Зато мы видим там ситуацию следующую. Каменаль-Хуйу зародился вокруг озера. Озеро Мирафлорес, большое озеро, одно из тех озер, которые существуют вот в этих вулканических долинах в Гватемале. И благодаря тому, что это было озеро, люди там жили с самого раннего периода, и с конца 80-х годов гватемальские археологи обнаружили там сеть каналов оросительных, которые из озера воду отводили на юг, там, на юго-восток, и на юг от основного города были вот очень масштабные поля, где, соответственно, выращивалась кукуруза, да, и все другие продукты. В результате чего город очень быстро рос, и к рубежу нашей эры он достиг там площади, наверное, в 5 квадратных километров. Это был один из крупнейших центров южной, значит, области Майя. А потом начинается усыхание озера. И мы видим, как, во-первых, они начинают бороться с этим усыханием, забрасывая старые каналы и делая новые, более глубокие, но ни к чему хорошему это не приводит. Озеро все сокращается, сокращается, сокращается. И в результате, вот, да, с сокращением этого уровня, с его высыханием, уже в первые века нашей эры мы видим кризис. Он, конечно, не такой, город не оставляется, безусловно, центр не оставляется, это не Чельчуапа, но, значит, видимо, население уменьшается, люди тоже начинают разбегаться, даже не знаю, что правители их держат под контролем. И в результате этого, где-то к 200 году нашей эры, условно, ну, да, вот к рубежу 1-2 веков, 2-3 веков, точнее, настолько ослабевает Каменаль-Хуйу, который до этого был самым мощным политическим центром, что его завоевывают варвары, выходцы, которые приходят с северо-запада. Это родственники тоже, так сказать, местных жителей, безусловно, которые, ну вот, да, они живут в горах, они более воинственны, и вот они в это время захватывают Каменаль-Хуйу, разрушают иероглифические надписи, там разрушают прежние храмы, создают свой новый порядок. Это очень интересный пример того, как экология оказывает влияние, ну, не совсем на культурную историю в полном смысле, но на политическую историю. Чельчуапа – это пример того, как природная катастрофа прекратила активность, так сказать, общины крупной, городского, протогородского центра, да. И 200-300 лет это место было необитаемым или почти необитаемым. А разбрелись они оттуда? Они ушли, некоторые считают, что на какие-то прилегающие, так сказать, горные местности. Но когда там вот где-то в 5-6 веке появилось население на месте Чельчуапы, у них была другая керамика, у них были другие орудия. И вообще облик культуры, который связывает скорее с северными районами, равнинными, это вот такие потомками их является майя-чорти, так называемая, с территории. Конечно, да. Вот. И поэтому считают, что возможно, что местные жители настолько ослаблись, там, конечно, они не погибли, они где-то там или далеко мигрировали, или недалеко. Но вот эти пришельцы, они смогли свой контроль установить. Это вот пример реальный, который доказан естественными науками и археологией, влияние достаточно сильного и отрицательного природной катастрофы на развитие довольно значительного региона. Но есть пример такой, он небольшой, мини-пример, но полностью совпадает по последствиям с Помпеями, с знаменитым извержением Везувия 79 года, хорошо описанным Плинием младшим. Вот, это Сирет. Он тоже в Сальвадоре находится. Вот, небольшой земледельческий поселок. Возник он где-то там в конце 6 века до нашей эры, 590-580. Вот. И несколько десятилетий эти люди прекрасно там обосновались, возделывали массу культур сельскохозяйственных, причем как маис, кукурузу, что для Мезоамерики вообще свойственно, так и больше центральноамериканская, южноамериканская культура маниок. корнеплод, который по производительности гораздо выше, чем маис. Ну, это разновидность сладкого картофеля. Нет, батат, это батат, сладкий картофель – это одно. А это маниок, он более крупные, это клубни такие. Другое семейство. Вот. То, что ямс, кассава называется, да, в Африке. Да, да, в Африке кассава. В Нигерии основной вообще продукт, ямс, на самом деле. Вот, естественно, кукуруза, фасоль, тыква. Вот, и, соответственно, и там же где-то то ли они получали по обмену, то ли сами выращивали, и какао тоже. И вот эти люди питались очень хорошо, у них очень сбалансированная была диета, и растительная пища, и животная пища, протеины они получали от оленей, черепах и пресноводных моллюсков. Там большая река протекает недалеко. Вот. И это все хозяйство, как говорится, вполне функционировало успешно. И вдруг близлежащий вулкан, Лагуна Кальдера называется этот вулкан, в какой-то момент где-то на рубеже 6 и 7 веков, вот точно там, так сказать, колеблются ученые, мощное извержение, но оно было узколокальным, несколько квадратных километров вокруг него. И тоже и выброс газов, и это, пемзы, и пепла был очень интенсивный. Но Сирен оказался вот в эпицентре этого, сказать, события. И там, хотя часть жителей вполне, как говорится, благополучно успела, но вот по старым публикациям одно большое многокомнатное жилище, там нашли в одной комнате, вот как в Помпеях, там люди забегают, где там им кажется безопаснее, и там их эти газы и прочее. Вот в одном доме там были мужчины, женщины и дети, что-то около десятка скелетов. Вот, и они, видимо, вот мгновенная смерть. На то, что большая часть населения все-таки спаслась, они оставили все, что было, вот на месте. И поскольку это засыпано потом было пеплом и потом, значит, вот этой тефрой, во-первых, мы имеем возможность увидеть, как люди жили непосредственно, их узкая вот такая повседневная жизнь, потому что вся керамика, там, посуда бытовая, которая была, она осталась на месте, некоторые горшки на очагах. Обсидиановые лезвия, которыми, да, ножевидные пластины, которые использовались для того, чтобы резать, там, обрезать, все это осталось там, где было. Теперь мы знаем, что они хранили их на стропилах, вот, которые, значит, поддерживали крышу. Вот там, значит, веревочкой их привязывали, такой, заворачивали в такой, значит, типа свертка, да, и, значит, привязывали наверху, чтобы, ну, не знаю, наверное, дети не порезались или что-то. Вот в одном случае их там так и нашли. И, что, конечно, очень интересно, были засыпаны также и участки земледельческие, посадки. И сначала археологи в свое время наткнулись на поле, на часть поля, значит, где были посадки кукурузы. И они разработали, как же в Помпеях разработали такую более современную методику, они заливают туда такой быстро сохнущий раствор. Значит, в пустоты. Да, в пустоты, поскольку, так же, как и в Помпеях, да, вот, так сказать, органический материал сгорают, и остается такой отпечаток. Туда заливается этот раствор. Сначала был сделан вот слепок с этого куска кукурузного поля, очень интересный. А недавно, в прошлом году, они нашли маниоковую как раз делянку такую. И там тоже очень интересно, настолько был жар сильный, что прогорели вот сами клубни, которые под землей находятся. И там тоже образовалась пустота. И когда, значит, они залили туда этот раствор, вытащили, выяснилось, что эти клубни маниоковые, они больше по размерам, чем те клубни, которые сейчас возделываются в Сальвадоре. И на последней конференции, где вот руководитель этого проекта Пейсен Шиц выступал, он рассказывал, что к нему обратились из Министерства сельского хозяйства Сальвадора с просьбой дать консультацию. А как же вот, ну, разрешить специалистам из министерства работать с почвами, работать, значит, с материалами, которые археологи добыли, чтобы понять, каким образом эти клубни так выросли, это какая-то разновидность или какие-то удобрения мои использовали, может быть. Потому что для Сальвадора проблема плодовольствия стоит до сих пор достаточно остро, и такой вот, такие большие клубни маниока их бы спасли. А клубни действительно очень впечатляющие, они раза в полтора, а то и в два больше, чем то, что мы видим обычно. помимо этих моментов керамики, были найдены некоторые сосуды крышками, которые были закрыты, ну, в которых внутри сохранилось содержимое. Угу. Да, что хранили, там в одном случае это семена, которые были собраны, в другом случае орехи. Все это дало возможность определить, что извержение произошло где-то в конце июля, начале августа. Вот примерно в это время, летом, потому что, ну, вот какие-то растения, которые не созрели, какие-то уже семена есть, каких-то нету. И видно, что, конечно, использовали вообще все, что только можно, абсолютно, от дикорастущих до культурных. И это, ну, это уникальный памятник, такого больше да, нету. Да, заметно изменили мы точку зрения, потому что раньше точка зрения какая? Вот общество майя. Верхние страты, эти слои, аристократия, жрецы, они получали все удовольствие от жизни, у них особое питание было, вот они какао пили, мясо оленя ели и так далее. И низы – кукуруза, фасоль, тыква, растительная пища. Вот, им, ну, индюков еще кое-где разводили, и собак мясных. А здесь вот маленькая деревушка, во-первых, разнообразие всяких сельскохозяйственных культур. Во-вторых, вот их диета, питание состояло из очень сбалансированных, так сказать, составных частей. И протеин в виде моллюсков, там мясо, черепаха, мясо оленя, черепаха и так далее. Это нашли и растительное. Тоже в ходе. Да, ну, кости нашли, кости, конечно, да. И поэтому, да, и уровень жизни считалось, что расписная керамика полихромная, это только вот высокие, так сказать, люди. Там. Ну, там, конечно, не такая, как. Ну, не такая, но все равно, не грубые горшки же там стояли, а были найдены да. и кухонная, и бытовая посуда, и в то же время какая-то более высокого качества. Но при этом эта керамика полихромная производилась не в самом деревне. Ну, поистине. Она, да, производилась в другом месте, и, по-видимому, они ходили на рынок, ее обменивали, там неподалеку небольшой городской центр был, вот в соседней небольшой долине. И судя по всему, там это все обменивалось, и центр производства, наверное, был там. А вот что такие использовалось? Такие зажиточные крестьяне были, хуторяне, середняки. Ну, кстати, в Белизе тоже, в Бартон-Рамье и прочее, подтверждали, что не такие они были убогие, забитые и нищие, потому что там находили какие-то нефритовые вещи в хижинах сельскохозяйственных. Здесь, правда, все время, что они пришли в ту долину, которая вот, да, из-за еще извержения Чельчуапы не была заселена. Да-да-да, и Лапанга еще. То есть они пришли в новую, так сказать, неосвоенную такую зону, поэтому там были леса. В шестом веке, через много столетий после первого извержения. И там все животные жили в лесах, поэтому это, так сказать, еще случай. Да, и они были относительно изолированы, там было не так много жителей вокруг. Ну, тут, наверное, надо еще один момент прояснить. Это какова была природная среда? Вот населенный пункт в джунглях. То есть, либо выжгли, либо вырубили. Ну, как бы, окружающая среда, она такая. Там не такая, как вот в равнинной зоне, да. где тропические леса, сельва. Это все-таки горная и вулканическая. Там пепел предыдущих. Это такая горная долина, да. скорее всего, предыдущих извержений. Он уже через десятилетия, столетия разлагается, ну, и да. получается очень плодородная почва. Нет, что я хочу сказать. А ну, растительность была, конечно. Да. Вот засыпало их город или деревню. Да. Куда-то надо идти. Да. Идти через джунгли, через... Ну, там не совсем джунгли, кустарник-то был. И... Ну, через кустарники. Уходить надо, да. да. И куда-то уходить и обустраиваться. Да. Вот, Но вот эта деревушка Сырен, она в эпицентре извержения, которое примерно несколько квадратных километров. Это совсем ничтожное. Ну, поэтому да. им было недалеко уходить, если там были свободные земли. Куда там... они ушли, мы, к сожалению, не знаем. Не знаю. Но, допустим, на рабочие руки любому правителю да, местному пригодятся, поселил их у себя. Тем более, если они потеряли свою землю, это даже лучше, потому что они становятся, так сказать, неполноправными, зависимыми людьми. И это великое дело, их можно эксплуатировать. Ну, община им уже свой надел не даст, они уже будут Конечно. Обрабатывать чужие. Они будут где-нибудь на там, царской земле. Ну да, батрачить. Да. Вот мы видим два примера катастроф. Одна большого масштаба прекратила развитие цивилизации на довольно значительной территории Южной области Майя, а другая мини-катастрофа, когда деревушка погибла, жители ушли и так далее. Но были примеры не только у Майя. Вот если мы долину Мехико возьмем, то там параллельно развитие с территории майя шло, и цивилизация Теотиуакана, знаменитые пирамиды недалеко от Мехико, она появилась в долине Мехико где-то на рубеже нашей эры. То есть примерно так же, как классическая цивилизация майя. Теотиуакан – город в Древней Мексике, один из крупных центров раннеклассового общества в долине Мехико. Возник во втором веке до нашей эры. Культура Теотиуакана оказала главенствующее влияние на культуру других народов Мексики и Гватемалы. В середине 7 века нашей эры в результате нашествия племен с севера Теотиуакан был разгромлен и сожжен. В ацтекское время около развалин Теотиуакана было лишь небольшое поселение. Площадь развалин Теотиуакана свыше 15 квадратных километров. Именно здесь находится знаменитая пирамида Луны, храм земледелия и пирамида Солнца. А до этого события были таковы. Ну, представим себе долину Мехико. Это 112 километров в длину и 60 с чем-то в ширину. И Теотиуакан на севере долины, а такой был населенный пункт Куикуилько. Он сейчас в зону ходит Большого Мехико. Да. Вот. Он находился на юге. И причем развитие его ушло гораздо интенсивнее. И еще в начале 20-х годов прошлого века такой археолог американский, больше любитель, но тоже ничего, заслуги у него есть перед археологией Америки, это Байрон Кеммингс из Аризонского университета. Он давно обращал внимание, когда приезжал в долину Мехико, на какой-то холм, который коническую форму имел, и его подножье было залито окаменевшей лавой. И Байрон Кеммингс, ничтоже сумняшся, чтобы изучить этот памятник, взрывал динамитом этот панцирь, который вокруг этого самого там сооружения. Там пензы или базальт был. Это лава. Лава вулканическая. Базальт. Ну, похожая на базальт. И, в общем, он освободил, расчистил. И получилось 24-метровое сооружение из нескольких этих самых ступеней, круглой по форме, и на вершине остатки святилища или алтаря, причем в красный цвет покрашенного. Даже цвет сохранился. Ну, кое-где там на адобах этих самых сырцовых кирпичах наверху святилища. И после датировок, сначала там геологи, когда он спросил, ведь извержение это накрыло так называемый педрегаль, это 20-метровый слой лавы, который большую часть юга долины Мехико покрывал. Он геологом обращается, говорит, ну, вам же чего стоит геологическую трубку? И геолог ему сказал, это от 2 до 6 тысяч лет назад произошло. Хороший разброс. От 2 тысяч это почти угадал, это рубеж нашей эры получался. Но он, естественно, это самое, расстроился. А потом уже в 60-е годы там велись раскопки, и радиокарбоном, и прочими средствами было доказано, что эта культура переходная от раннеземледельческого еще уровня к цивилизации. Еще не было у них ни письменности, ничего, но были уже крупные ритуальные сооружения, какой-то, так сказать, уровень уже социальной стратификации появился. Ну, это было поселение, оценивают там по разведке. Протогородское, да. Где-то до 10 тысяч человек. Да, ну, это очень большое. Протогород, да. Это, в общем, и вдруг, в один прекрасный день, значит, вулкан Шитли, он небольшой, сейчас до сих пор потухший, с тех пор, по-моему, он разразился и затопил всю южную часть долины Мехико вот огромным слоем лавы, и, ну, естественно, и пепел был, и все прочие, пемза. Вот. Но жители, естественно, успели уйти, там такой катастрофы, как в Помпеях, не было. И они, видимо, ушли на север долины, где вот родственный, но конкурирующий центр Теотиуакан. И почему-то вот с этого момента Теотиуакан вдруг делает резкое такое ускорение. И пирамиды эти вот гигантские, они строятся именно тогда. Центральная Мексика – это сама по себе, это зона активной сейсмической деятельности. И вот там именно эти все пять солнц, пять периодов, каждый из которых заканчивается катастрофой. Потому что это землетрясение, огненный дождь, потопы там и так далее. В природном отношении, значит, на плоскогорьях, на горных, днем жара, а ночью замерзает вода. Значит, если ты спускаешься в долину, там тропические, субтропические культуры и климат, и все окружение, да? Вот, змей полно. То есть, вот мы когда про ацтеков говорили, на территории теперешнего Мехико была зона, куда этих самых ацтеков выгнал правитель, значит, Койоакан. И он сказал, змеи их там пожрут, потому что это страна змей. Ну, получилось все наоборот. Скорпионы, хищники всевозможные. И буквально как они нажерли вулкана местные жители. Естественно, что у них это нашло и в религии, и в мифологии, ну, да, отражение и так далее. И, соответственно, что то, что ацтеки получили, это опыт десятков поколений, да, предыдущих, которые страдали от этого всего. Но, с другой стороны, в этих же районах, когда проходит от нескольких десятилетий до нескольких веков, этот пепел, он становится плодороднейшей почвой, и там все в гомерических масштабах начинает произрастать. И естественная растительность, и культуры все эти возделаны. Вот. Вот если мы к майе вернемся, то... Вот да, несколько десятилетий назад мы полагали действительно, что очаг культуры майя высокой, да, вот цивилизации уже, это горная Гватемала, потом потихонечку они начинают оказывать влияние, Тикаль ранние, uh-huh, значит, постройки, и потом уже центр как бы, цивилизации, такой фокус смещается в низменности. Теперь мы знаем, что это все-таки не так, и что последние находки, начиная с 80-х годов, показали, что и в центральной области, в этих тропических районах... Мирадор. Да, Эль-Мирадор, Нагбе, два самых известных на данный момент, самых крупных города. Эль-Мирадор – это вообще уникальное такое место, потому что там находятся самые большие пирамиды майя за всю их историю. Раскопанные. Их копают, да, копают сейчас до сих, да, пор. Вот, 72, общий, значит, вот комплекс Данта знаменитый, который составляет восточную группу в Эль-Мирадоре, такую церемониальную, он строился там на вершине холма, естественно. И укрепленный, равно, да, ранний город, но укрепленный. Но в общей сложности высота всего этого комплекса 72 метра. И площадь, его объем, значит, строительства больше, чем все последующие пирамиды майяские там в Тикале, в Куакуле, да, во всех крупных городах. А как она построена? Вот та пирамида, которую откопали в 20-х годах, вот эта вот круглая. Она построена из адобов, из сырцового кирпича, и облицована рваным камнем. Нет, то есть, майя, да, строили не из сердца, не из кирпича сердца, они строили, так сказать, камни. Ну, это там технология щебенка была. Щебенка, да, и сверху плитами облицовка. То есть, насыпной способ, а потом облицовка сверху. Ну, не совсем насыпной, они строили вот Эль-Мирадор, Нагбе, там технология была разработана, они строили секциями. Вот строится такая прямоугольная, так сказать, секция из каменных блоков, она внутрь засыпается как раз вот щебенкой, землей, да, сверху и перекрывается. И известковый, да, раствор очень важен. Сверху перекрывается, и потом следующая достраивается секция, следующая, следующая, следующая, вот создается таким образом общий каркас, и потом уже, потом он облицовывается, и сверху все это покрывается вот штуком, да, такой, на основе извести. Аналог нашей штукатурки. Там. Угу. И потом раскрашивается. А Эль-Мирадор, его бросили? Вот Эль-Мирадор, как раз Эль-Мирадор, это и Нагбе, вот, так сказать, город, памятник чуть более ранний, чем Эль-Мирадор, где строительство начинается чуть раньше, еще, наверное, веке в пятом до нашей эры. Эль-Мирадор чуть позже, и он потом затмевает Нагбе. Это как раз очень интересный случай тоже одного, ну, одного из первых кризисов в развитии цивилизации майя, по поводу которого сейчас как раз исследователи ведут активные дискуссии. Расцвет Эль-Мирадора начинается в третьем веке, ну, наверное, в конце третьего, начале второго века до нашей эры. Мы там имеем ранние тоже памятники с письменностью, одна из стел Эль-Мирадора. Они, стелы все были, так сказать, разрушены, но вот одна из них сохранила иероглифические, значит, знаки. Там совершенно потрясающие маски скульптурные, которые оформляли эти храмы, изображающие там божеств и других сверхъестественных существ. Но приблизительно в середине второго века нашей эры Эль-Мирадор оставляется, забрасывается. И там жизнь теплится, но вот именно что теплится. Там вот на этих прежде, в некоторых случаях, на этих, в этих церемониальных комплексах, на платформах, так сказать, которые составляют комплекс Данта, люди строят свои жилища, значит, живут. И очень хорошо видно, что вот середина второго века – это тот барьер, который Эль-Мирадор не пережил. Кроме Эль-Мирадора, вот Накбе то же самое наставляется. И ряд еще городов по всем этим низменностям, центров по всем низменностям Майя тоже оставляются в это время. И когда это стало ясно, писал вопрос, что мы имеем дело? Мы имеем дело вот с таким, так сказать, коллапсом классического периода, да, первым кризисом, значит, и с чем он связан? И вот тут началась дискуссия, которая во многом копирует ту дискуссию, которая велась в кризисе классической цивилизации на рубеже первого, второго, в конце первого тысячелетия нашей эры. Потому что пошли те же самые идеи. Что там было? Заболевания, засухи. Эпидемии болезни. Да, ну, вот, эпидемии вот болезни. Уже... называют малярию, желтую лихорадку. Это вообще европейцы принесли в Новый Свет. Там не было этих болезней. Эпидемии болезни, конечно, нету. Вот сейчас наиболее, пожалуй, среди археологов распространенная версия, что это связано с засухой. Потому что очень много... значит, данных палеоклиматических, там вот отложения донные в озерах, там в прудах и во всех возможных водоемах. Сейчас новые появились там по накоплению колец на сталактитах в Белизе, тоже они дают возможность определять влажность. Значит, вот на это время, где-то, значит, там, да, второй век нашей эры, приходится пик усыхания. То есть экологическая. Да, и исследователи полагают, что главным была экология, хотя тут же возникает вопрос, почему Тикаль, который находится буквально вот в нескольких, там, ну, около 100 километров к югу, Тикаль и Вашактун, наоборот, в это время начинают свой рост. И там озер, и рек нет рядом. Да, значит, как раз наоборот, в Тикале и в Вашактуне все гораздо сложнее, потому что Эль-Мирадор располагался рядом с вот таким... значит, полуболотом Бахо, который называется сезонным, и там возможностей как раз накопления воды было больше. А в Тикале ничего такого нету. Но в Тикале мы никаких следов упадка не видим. В Вашактуне, а в Вашактуне, наоборот, начинают строиться сводчатые дворцы первые, вот, начинается всплеск. Поэтому с экологическими объяснениями всегда... ненадежно. Не то, что ненадежно. Но потом надо помнить, что территория Майя, я уже говорил, вот три области крупных географических, да, она так разнообразна. Там и микрозоны всевозможные. Да. Там одно дело вокруг озера Питен-Ица, огромное пресноводное озеро в самом центре, вот, где классическая цивилизация. И там жизнь продолжалась до нашей эры и до Кортес обнаружил государство. Мы уже завоевали потом в 1697 году. Его завоевали в конце 17 века. Губернатор Юкатана. Петр Первый уже, да, Петр Первый уже на зов похода совершал, а испанцы сегодня как не могли последнее независимое государство Майя завоевать. И что оно собой представляло? Представляло вполне копирующую, как в древности, значит, правящая династия Канеков, так называемое, это такое имя династическое. Вот. Религия, которая много позаимствовала, это уже майя-тальтекского такого пошиба культуры была, где жертвоприношение, так сказать, на алтаре там вырезали в 17 сердца. Веке. Да. Ну, они же существовали в 16 веке, когда Кортес их посещал. Вот. У них были каменные храмы и дворцы, и жилища вполне на острове. Таясаль, столица, находилась на большом острове посреди этого вот пресноводного озера. Ну, конечно, сложно сравнить вот этот Таясаль, да, уж там с... скажем, с тысячелетней давности Тикаля. Понятно, он уровень культуры размерам, в классический период был намного выше. И даже по сравнению с северо-юкатанскими городами, все-таки Таясаль не настолько крупный. Вот. Но все равно. А что очень важного для этого кризиса до классического второго века, когда приходит упадок Эль-Мирадор, очень интересно, что по разным тоже памятникам видно, что усиливаются войны в это время. Вот это вторая идея, которая... скорее, так сказать, менее распространена, чем экологическое объяснение. Да, такое политическое. Потому что начинают строиться стены вокруг центров. Ну, в Эль-Мирадоре стена была построена достаточно давно. Это вообще очень мощное укрепление, совершенно потрясающее. Там с контрфорсами даже определенного уровня. А в некоторых других городах, вот, например, в долине реки Халмуль, Сиваль, это центр, который процветает, и вдруг неожиданно, вот где-то во втором веке нашей эры, значит, вокруг него строится такая кольцевая стена, перекрывая некоторые ранее существовавшие жилые комплексы. Крах земледелия, это Морли, так сказать, да. Гипотеза, что вот они выжгли все леса, а травянистые саванны, которые якобы заменили эти леса, они этими орудиями, палка-копалка и каменный топор, они не могли, так сказать, уже возделывать, и вот крах земледелия. и связанные с ним все события, голод там и так далее. Ну, тогда должны были, по идее, вымереть все, а ну, между а там, чем живут там города по сей каждые день. 15-20 километров, крупный центр, с многотысячным населением. Потом Эрик Томпсон, это вот противник Юрия Валентиновича, прям до фанатизма его злоба, что у нас тут дешифровали письма 8 мая в Советском Союзе, коммунист Кнорозов, который никогда не был коммунистом. Вот. Он считал, что социальные взрывы, внутренние потрясения, что так эксплуатировало знать вот этих бедных общинников, и мы там и храмы строите, и дороги, и дань платите. И вот они так доэксплуатировали этих бедных крестьян, что они восстали. И чем доказывается? Во-первых, недостроенные там храмы это не, стоят, и плюс разбиты лики у правителей и богов, которые на стелах алтарях. Но потом, значит, в результате было доказано, что это обряд, он весь классический период существовал. Когда какое-то время отстоит стела, ее разбивают ритуально и захоранивают, и продолжают ей поклоняться. Там под каждой стелой алтарем сделаны такие, значит, помещения, тайнички, ямы, облицованные камни, куда кладут всевозможные дары. Вот это, значит, это самое. Ну, про военную... Да, скажешь? Ну, нет, на самом деле, да, идея о том, что междоусобные войны, в каких-то случаях она верна, потому что вот по отдельным примерам и археологические, и письменные данные показывают, что так оно и действительно и было. Недавно родилась такая идея, что настолько эти войны были интенсивны, что они, так сказать, подорвали мощь вот этих крупных государств, и они уже ослабли настолько, что не могли сопротивляться, не могли контролировать своих вассалов многочисленных. Но здесь тоже сложно, потому что самое такое масштабное между ними столкновение пришлось на конец 7-го там, и до 30-х годов 8 века. И после этого, ну, почти 100 лет еще майяская культура в центральной части живет. Втекали последние стелы с датой 869 год. В некоторых случаях мы видим вот действительно, что какой-то город в начале 9 века, вот его побеждают соседи. Вот на западе области Майя, Пьедрос-Негрос, его действительно захватили его враги из Ящеланы, извечные враги, многолетние. И в Ящелане написано про то, что они захватили царя, а в Пьедрос-Негрос мы видим следы пожаров, разрушений. И после этого действительно там уничтожается царский двор, уничтожается царская династия. Люди-то остаются жить, но уже видно, что город постепенно приходит в упадок и оставляется. Сам Ящелан ненадолго пережил. Мы не знаем кто, но его тоже захватили враги, и раскопки, значит, мексиканских археологов под руководством японца Акиры Канеко показали, что там очень интересно, там один из акрополей на холме расположенных, и там лежат наконечники дротиков вот рядами, вот по уровням. Значит, первый уровень — наконечники дротиков, направленные снизу вверх. Следующий уровень опять. То есть кто-то снизу забрасывал из копьеметалок, значит, защитников, которые оборонялись. Причем это оружие не майя. Нет, почему? Майя в это время их использовали. Имели, да, да? Уже... Это центрально-мексиканское. Это наконечники майяцкие совершенно, они не центрально-мексиканского типа. Кто захватил, не знаем. Вот видно, что в каких-то случаях это действительно были реальные междоусобные войны. Но, с другой стороны, такие случаи мы знаем и раньше, в 7 веке, и в 6. И это не заканчивалось вот общим коллапсом. Ну да, потому абсолютно. Что если взять любую другую территорию, будь то Европа, конечно, Азия, Юго-Восточная Азия, Китай, ну не происходило вот такого тотального опустошения. Угу. Вот взяли и ушли куда-то, или всех взяли и угнали, или всех взяли и перебили. Перебили, да. Что-то вот тут не очень срастается. Гипотетически можно сказать, что была некая катастрофа, но природу этой катастрофы совершенно точно установить по сей день не удалось. Ну, есть все-таки какие-то наметки. Я считаю, что вот вторжение чужеземное в несколько волн, чужеземное тут в кавычках, почему? Потому что, ну, про Теотиуакан мы говорили, что вот он горных майя завоевал, да и втекали. правитель. Да, завоевал, несомненно. Вот. Причем тогда у майя не было атлов этих копьеметалок и дротиков, а как раз показан этот правитель из Теотиуакана с этим вооружением и в головных уборах, соответствующих центрально-мексиканских. Вот. Но погиб Теотиуакан сам в 7 веке, а кризис начался у майя в конце 8, 9, 10 веках. Так? Раз. Это первое. Второе. Тальтекское завоевание, но оно в конце X века произошло. И мы знаем, поздно. Что Юкатан захвачен, и там столица Чечен-Ица, столица вот этого Тальтекского царства, оно копировало Тулу-Талан, так сказать, по многим параметрам. Вот. Так что тоже. А что же вот именно, когда кризис-то этот самый разразился? Вот. Какие-то наметки, раскопки, когда стали широкие проводиться, вот, всей Бали, алтарь де сакрифисиус, вот, наметки в том, что какая-то инородная культура вторгается. И она проявляется в тонкой оранжевой керамике, в терракоте, скорее, центрально-мексиканских типов. И потом вдруг стали появляться знаменитые каменные изделия, топоры и ярма, как их называют. Ну, ярма – это как хомут, похоже. Это ритуальные, как считали, для игры в мяч тлачли эти самые. А вот топоры, ачес – это обычно какое-то скульптурное изображение, и край профиль, его да, за профиль. И эти изделия изготовлялись на берегу Мексиканского залива в культуре эль-тахина, так называемого, который испытывал огромное влияние вот Теотиуакана и Центральной Мексики. И вот проследили потом эту цепочку до Тикаля включительно, и там и в Юшчелане, и в Пьедрос-Негрос находили этот комплекс вещей. А в Сейбале там вообще синкретическая культура, то есть завоеватели пришли, но и майя там остались. Поэтому возводили стелы. Значит, там иероглифика майя вся была, а изображали персонажей, которые там абсолютно не майяского типа. Там в носу вот эти палочки костяные, что у майя никогда не было. Значит, головные уборы. Появились какие-то круглые каменные здания, которые для майя не были раньше характерны. А вот Чечен-Ице, знаменитый караколь, это обсерватория астрономическая. И таким образом, вроде бы, вот нащупали как раз время, когда они пришли. 830-е, 900-е, начало каких-то. То же самое в алтарь де сакрифисио. Начало 9 века и до 10-го. Вот. Ну вот тут, тут началась проблема, потому что, когда наконец стали читать надписи иероглифические, выяснилось, что в Сейбаль эти люди, вот этот правитель чужеземный первый, пришел с востока, из Белиза. А не с запада, да, не как, с побережья. Причем он себя называет западный повелитель, да, у него титул такой, Очкинка Ломте, но пришел он с востока, из Уканаля, это вот на границе с Белизом. Как они попали на восток? Совершенно непонятно. Короче говоря, майя сталкивались с проблемами природными, экологическими, рукотворными. Социальными. И враги внешние, и внутренние. Да. В общем, по-всякому катастрофы были самых разных сортов и мастей. Но ответа однозначного почему... До сих пор нет. Непонятно. Если они построили город, храмовые комплексы, жили себе, не тужили, и вдруг взять и уйти. Благодарю вас за сегодняшнюю беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.